Братья, еще одна важная тема, да? Очень важная тема. Все покрывает, всему верит, все переносит. Мы очень ограничены по времени, много записок приходит с разными вопросами. Поэтому, братья, если что-то есть добавить, кратенько, очень кратенько, если несколько человек хотели бы еще поучаствовать, пожалуйста. Мы будем уже очень дорожить временем. Все покрывает, все переносит. Нам это как-то более понятно, да? Вот недостатки, немощь, например, какие-то ошибки человека переносит, как брат говорил. Но то, что он говорит, более трудно понять, всему верит. Братья, в общем-то, если взять, любовь, она бывает необъективна, правда же? Например, родители верят своим детям, потому что любят. Он, может быть, даже обманывает. И, может быть, даже родители по любви своей, может быть, даже поступают во вред своим детям. Надо, может быть, более строго поступить. А вот то, что не применяют такого строгого какого-то решения, может быть, это даже вредит. И, в общем, что я хотел сказать еще, братья, Бог поступает с нами несправедливо. Я правильно говорю, нет? Если бы Бог был к нам правосуден, мы бы здесь не были. Он к нам поступил по милости, с нами поступил по милости. И как в Писании написано, что правосудие Его обновляется каждое утро, да? Нет, милосердие Его обновляется каждое утро. И если бы правосудно с нами, по справедливости Бог поступал, то нас бы уже не было. И еще, братья, мы любим правду, правда же? Бывает тоже в церкви какие-то происшествия, что, вот я там где-то там нашумел, но я правду люблю, я за правду. Ну, а кто не любит правду? Ну, это, знаете, бывает под маской вот именно своего «я». Не по-моему поступило, может быть, из зависти какой-то. Вот поэтому свое «я», и я люблю правду. Действительно, по милости, чтобы и мы тоже могли тоже милость являть. Евангелие Матфея, 1 глава, прочитаю. «По обручении матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Это мысль, которая подтверждает, что любовь все покрывает. Вот он, будучи праведен, вот так решил покрыть. Он не все представлял, что происходит, но, будучи праведен, он вот так решил тайно отпустить ее. Это один из вариантов. Еще можно некоторые библейские места привести. Хочу такую мысль сказать, что если человек осуждает свои греховные поступки, свою нечистоту, то окружающие в какой-то степени могут это покрывать. Вот. А если человек грешит, ни на что не обращая внимания и старается сам это скрыть, и других к этому побуждает, это подход неправильный. Покрывать можно то, в чем человек мучится, страдает и хочет избавиться. Ну, я не имею в виду грехи, достойные отлучения, наказания, а, допустим, или черты характера, или еще. Покрывает. Вот эту мысль хотел сказать. Да, братья, совсем неправильно будет, если мы знаем, что кто-то из членов церкви грешит, а мы будем умалчивать об этом, или любовь покрывает все, вроде закроем глаза. Не глаза закрывать, а правильно относиться к этой несвятости, да? Можно по-разному относиться. Не выплескивать наружу, а молиться. Видишь брата своего согрешающего, молись. Если есть возможность, обличи его. Вот. Но, братья, есть такой пример, может, знакомый. Александр Македонский или Великий дал повеление или там одному художнику задание сделать портрет достойный, его портрет. А у него, у полководца этого великого, ну так я читал или где-то слышал, был шрам на лице серьезный, который его обезображивал. Некрасиво он выглядел. Ну и перед художником встал вопрос, если я настоящий его портрет передам, надо этот шрам изобразить, это будет уничижением полководца. Если же не изображу его, значит, недостоверный портрет. И он какой выход нашел? Он его изобразил, что он оперся на руку, вот так, и закрыл рукой этот шрам. И портрет достойный, и в то же время вот этот недостаток не выпечил. Вот так. Братья, так можно ухватиться за какой-нибудь недостаток брата и везде говорить об этом, везде разглашать. А можно аккуратненько прикрыть. Да, он есть такой. Но будем молиться за него, будем там поститься, где-то увещевать, где еще что-то. Любовь все покрывает.